6 июня авиарейсом прибыла в Пхеньян делегация Женсоюза Лаоса во главе с членом ЦК Лаосской народной революционной партии и председателем ЦК Женсоюза Лаоса Ираван Киубунфан. Она с букетами цветов посетила бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде. В тот день президент Международной федерации тхэквондо Ли Йон Сон, который прилетел в Пхеньян для участия в торжествах в честь 50-летия основания своей федерации, посетил бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде.